что я немного дурной. Много-много-много. Но я заманю тебя. Я заманю тебя. И ты будешь играть со мной. Да-да-да-да. Пускай ты думаешь, что было, было что-то не так. Было, было, было. Но вновь пойдешь со мной на мой, мой старый чердак. На-на-на-на. Разрывая паутину, падая с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир. Разрывая паутину, падая с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир. Мне не забыть, нет, прошедший вечер. И я хочу надеяться на продолжение встречи. И пусть ты мне скажешь, что мой взгляд не с тобой, но я заманю тебя, и ты вновь пойдешь со мной. Я не такой, я не такой уж плохой. Нет, нет, я не такой. Меня не надо бояться, меня не надо бояться. Я постараюсь больше, я постараюсь больше, я постараюсь больше. Не теряться, не теряться. Разрывая паутину, падает с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир. Разрывая паутину, падая с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир. Разрывая паутину, падая с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир. Разрывая паутину, падая с тобою в пыль. Кто увидит ту картину, тот покинет этот мир.